«Да не принимайте вы так близко к сердцу», — начала она, но осеклась под его злым взглядом. Они молча дошли до его домика, молча расстались. И тогда ей стало жаль и этой прекрасной ночи, и луны, изливавшейся впустую, и самое себя. «Но каков Илья, щенок! Он заслуживает, чтобы ему хорошенько надрали уши. Больно рано начал по кустам шастать. А ты, мать моя, больно поздно. Вот и не получилось ничего». Она вздохнула, сняла туфли и на цыпочках поднялась на крыльцо. Наутро Павел Алексеевич обнаружил, что по неведомой причине ему предоставлена передышка. Нина была притихшей, рассеянной, мягкой, и просвет былого щемяще отозвался в сердце. Боясь спугнуть ненадежное умиротворение, он не дал себе расслабиться, взять прежний тон доверия. Надо строго следить за собой, ничего ей не навязывать, и прежде всего самого себя. Он умел управлять своим поведением и надеялся, что не позволит себе ложного жеста и слова. Пока они завтракали в столовой, прошел золотой грибной дождь, и Никита уверял, что к вечеру грибы попрут с ужасной силой. Последние дни не были добычливыми, да и грибы попадались все больше сухие и порченные. Тем не менее, никто не соблазнился вечерним походом. Настолько крепко засело в человеческой душе древнее недоверие к темному лесу. «Пойдем, как всегда, одни», — решила Нина. Павел Алексеевич был настолько тронут, что хотел отказаться из ответного великодушия, но вовремя сообразил, что может попасть в просак со своей непрошенной любезностью. «Хочешь быть безукоризненным? Не бойся прямолинейности. Не изощряйся, не мудрствуй. Так-то вернее». Они поехали вдвоем в обычном направлении, но их не обгонял на «Жигуленке» Никита, не строил рожь в заднем стекле богатырь Илья. Они были целиком и полностью предоставлены самим себе, будто притиснуты друг к другу. И Павлу Алексеевичу физически трудно стало дышать. Казалось, духота и тяжесть предгрозья наполнили малое пространство машины. Он боялся, что Нина заметит его состояние. Какое-то время он боролся с собой, но чувствовал, что не выдерживает. Они уже свернули с основного шоссе и приближались к карьеру. «Стоит ли гнать в черта на Яры?» — сказал он. «Чем этот лес хуже?» Нина равнодушно кивнула. Оставлять машину на узком, почти без закрайков шоссе было рискованно. К песчаной выработке и от нее то и дело сновали самосвалы на огромных скоростях. Встречные машины едва не сшибали с бортами. Павел Алексеевич заметил впереди просеку и подрулил к ней. Через кювет был съезд. Вглубь леса по просеке уходила дорога в глубоких колеях тележных колес, налитых водой. Там машину не оставишь, завязнет. Да и следы колес свежие, дорогой пользуются. И тут он обнаружил на взлобке близ опушки сухую прогалинку. Старые серебристые сосновые шишки устилали землю. Сквозь них пробила слабая можжевеловая поросль. Павел Алексеевич рванул через кювет, проехал буксуя по просеке, включил заднюю скорость, с надсадным воем одолел взлобок и точно вогнал машину меж сосен. И сразу ему полегчало, еще до того, как вышел из машины. Отсюда было видно, что лес, по их сторону, казавшийся с шоссе густым и глубоким, сильно порублен. То ли под высоковольтную линию, то ли для какой иной технической нужды. «А если и там тоже?» — Нина глазами указала через шоссе. «Тогда поедем дальше, на старые места». Но, перейдя на другую сторону и продравшись сквозь цепкий малинник, забивший кювет, они сразу поняли, что перед ними лес что надо, вроде бы и нехоженный. В этом убеждало обилие старых изгнивающих грибов на опушке. Обойденные человечьей алчностью, они умирали своей смертью. А там пошли грузди и свинухи, да не семьями, а целыми полями. Меж них без числа новорожденных, которых выгнал из прелой земли утренний золотой дождик. Стоило им чуть углубиться в лес, и они сразу перенеслись из сияющего дня в лиловатый сумрак. Хвойник был старый. тесный.